Пузырь и Конкордия ползали под столом, скребли пол ногтями. «Перестановки я задумал во властных структурах, мил человек». «Да ну, здоровечко!» «Двигатель внутреннего сгорания мы тут с Петровичем задумали спроворить. Бензин есть, искру я глазами буду. Остальное в рабочем порядке. Бог в помощь. Я тут при чем?» «Консолидация нужна небольшая», — ввинтился Петрович сам. «У меня нету». «Эть, подмога нужна».